Глава вторая. Холод оттачивает ум и закаляет характер. Занудный слушатель, не веря в честность автора и объективность науки, может спросить: «Вот вы говорите, что в эпохе похолоданий происходят великие духовные свершения, переселяются народы и вообще растет частота исторических событий. Но ведь история — штука непрерывная. В любой момент истории можно наперечислять столько событий, что любая теория рухнет». Логично. Именно поэтому, чтобы исключить субъективизм климатолога, в этой книге использовались экспертные оценки историков. То есть брались в расчет только те события, которые само историческое сообщество считает значимыми, и накладывались на температурную кривую. Так что закончим на время с заковыристыми вопросами и продолжим путешествие по времени. Итак, закончилось осевое время, эпоха самого сильного за последние 5000 лет похолодания. Эпоха, давшая людям почти все мировые религии, основные философско-нравственные учения, греко-римскую культуру, железо, деньги и прочие причиндалы цивилизации. Температура сначала неудержимо ползет вверх, а в районе 350 года до нашей эры снова начинает падать такая-сякая. Холодный период длится примерно до 50 года до нашей эры. И опять, как из рога обилия, сыплются культурные достижения. В это время создается Александрийская библиотека, строится одно из величайших инженерных сооружений древности — Фаросский маяк. При дворе Птолемеев возникает прообраз первой академии наук Мусейон. Этот холодный период — время расцвета китайской философии и культуры. Первый поэт Китая Цюй Юань, знаменитые конфуцианцы Сюнь Цзы и Мэн Цзы, великий писатель древности Джуан Цзы — все они жили в III-IV веках до нашей эры. Ну и раз уж речь зашла о Китае, пройдемся по его истории. Следующее короткое похолодание, 50-150 годы нашей эры, тоже подарило Китаю много нового. О военно-политических пертурбациях поговорим ниже, а сейчас только о технологических прорывах. В это время широкое распространение в Китае получает плужное земледелие. Возникает система переменных полей, вводится грядковая культура. В области металлургии тоже прорывы. Изобретен способ приведения в действие кузнечных мехов с помощью водяного колеса. Немедленно вслед за этим дармовая сила воды стала использоваться и в сельхозпроизводстве для перемалывания зерна с помощью водяных мельниц. Чуть позже была изобретена водоподъемная машина, что произвело небольшую революцию в области орошения земель. Любопытно здесь вот что. Все перечисленные штучки были изобретены в краткую эпоху похолодания конца первого начала второго веков, но, как отмечают историки, заметное распространение получили только через сотню-полторы лет в III-IV веках нашей эры. Смотрим график, рисунок 5 на компакт-диске, и видим, что III-IV века — это время очередного похолодания, а между ними технологически застойный тепловой пик, когда изобретенное не распространялось. А зачем? И без него захорошело. Еще любопытнее, что холодная эпоха, которая породила новые сельскохозяйственные изобретения и первую механизацию, привела к постепенному растворению рабовладельческих отношений. Эпоха ухудшений климата — это эпоха дефицита, то есть время, когда с одной стороны рабов много и они дешевы из-за обширных завоеваний расширяющейся империи, а с другой все эти рабы хотят есть, что не вполне удобно при упавших урожаях. А водяная мельница чем хороша? Она есть не просит.